Глава 6. Яра. Айсер мне понравился. Такие мужчины, как он, создавали впечатление чего-то стабильного, надежного, полноценного. Вот только слова про боевой лад были лишними. Я и так побаивалась принятого решения, и только иррациональная уверенность в том, что все делаю правильно, не дала провалиться в панику и дать всему задний ход. Вошла в квартиру, посмотрела на собранные чемоданы и прошла в кухню с чувством, что практически все дела завершены. Достала кружку с Микки и включила кофемашину. Последняя ночь в моей маленькой, но очень уютной квартирке. Взгляд упал на подаренный Арчи браслет. Я не могла сказать, что была фанатом украшений, но снимать широкий обод не хотела. Слишком красиво он смотрелся. Кофемашина издала короткий сигнал, оповестив о готовности напитка. Забрала чашку, включила телефон и пожалела о том, что это сделала. Стоило открыть мессенджер, как на экран вывалилось больше 500 сообщений. Сначала даже подумала о незапланированном экзамене и чем-то таком, а потом, увидев свое изображение на фоне Феникса, слегка опешила и забыла про кофе. Первое сообщение про мышь позабавило. Кем-кем, а этим милым животным меня назвать сложно. Я была счастливой обладательницей аристократической внешности. Правильные черты лица, выразительные глаза, четко очерченные губы, идеальная фигура, отшлифованная в тренажерном зале. Все это было подкреплено врожденным обаянием и каким-то женским магнетизмом. Даже в повседневной жизни, пренебрегая сексуальными нарядами и ежедневным макияжем, я чувствовала, как на мне задерживаются мужские взгляды. Но все это вполне благополучно игнорировала. За редким исключением. Потребности оставались потребностями, закрывать на них глаза не получалось. Смахнула сообщение вниз. Теперь было понятно, откуда в Фениксе взялся Макс. Мне перемыли все кости. Обсудили, чем и с кем я 3 часа кряду занималась, кто меня содержит и сколько будут стоить услуги. Однокашники рвали, метали, поливали меня с ног до головы словесными помоями. «Да по ней же сразу было видно, шлюха!» — разразился гневным сообщением Вовчик Савин, который еще 2 дня назад слезно благодарил за конспекты по рекламным моделям. «Как такую, блядь, вообще на наш курс приняли? Не удивлюсь, если она и ректору отсосала», — подлила масло в огонь Альбина. «Маленькая шатенка, похожая на воробушка. Она никогда ничем не выделялась в группе, разве что фамилией, слишком громкой и значимой, чтобы кто-то рискнул сделать маленькую птичку предметом насмешек. О том, как я сосала ректору, человеку пожилому и семьянину примерному, в подробностях рассказал Сергей. Высокий, рыжий, нескладный парень, с которым мы иногда пили водянистый кофе в студенческом буфете. «А что за браслет-то у нее?» — спросил Виталик, единственный, кто все это время молчал. Но тут обнадеживать себя не стоило. Скорее всего, его комментариев не было только потому, что подключился к беседе позже остальных. «Не знаю», — в ту же секунду ответила Яна. «Таких в прайсе нет. Я проверила. Думаю, что так они помечают проституток, ну, тех, кто ходит туда работать. Ладно, чего мы на всякую шваль время тратим? Смотрите, какую мы кальянную нашли». Через секунду на экране появилась Яна, выпускающая струйку белого дыма из накачанных губ. А я ухмыльнулась, предвкушая сладкую, точечную месть. Выделила сообщение Виталика и набрала текст. «Такой браслет дают VIP-клиентам клуба. Его нельзя купить». Сообщение отобразилось на экране, загорелась синяя галочка, все будто затихли. А я написала еще одну строчку. «А шлюх Яночка Фениксе отмечают тем браслетом, что на твоей правой руке». Виртуальный диалог замер. Минута, 2, 5. Никто ничего не писал. Через 15 минут изображение Яны из модной кальянной испарилось, а я, довольная собой, отправилась в душ. Через несколько часов должен был начаться очень насыщенный день. Айсер де Барет. Эрлинг добрался до своих апартаментов. Этот город его раздражал. Планета тяготила тяжелые, давящие на крылья атмосферой. Голова раскалывалась от загазованного воздуха и запахов человеческой жизнедеятельности. Горелое масло, автомобильные выхлопы, дым от сигарет и бурбуляторов, ароматы духов, пота и похоти — все это смешивалось в воздухе и раздражало барона. И только знакомство с подопечной хоть как-то скрасило его пребывание. Девушка была хороша собой, но в этом не было ничего особенного. Все, кто принимает магию, получают приятные бонусы. Особенным было то, что он ее совсем не заинтересовал. Айсер вспомнил, как она вошла в кабинет, спокойная, прохладная, пахнущая морозным утром. Так пахнет в горах зимой, когда солнце занимает свое законное место на небе и заставляет снега переливаться цветными искрами. Тогда Айсер понял, почему этот ощипанный попугай Арчи так привязан к девчонке и так хотел скорее его выпроводить из кабинета. Боялся, что она обратит на него внимание, как те птички, что ёрзали попами по кожаному дивану. Ярослава не проявила к Эрлингу никакого интереса, ни открытого, ни скрытого. Это было необычно и интересно. Еще чуть-чуть обидно. Впрочем, успокоил Эрлинг себя тем, что время познакомиться ближе у них еще будет. Яра. Ярослава Георгиевна, вы точно уверены? Всего несколько недель до защиты осталось. Уже пятый раз, — переспросила секретарь. У красный диплом же. Точно, Элла Марковна, — улыбнулась женщине. Я улетаю сегодня. От таких шансов нельзя отказываться. Но диплом! Секретарь поджала тонкие малиновые губы и протянула папку с документами. Элла Марковна была женщиной эмоциональной. Я бы сказала, слишком эмоциональной. Даже сосчитать сложно, сколько раз я ее видела со слезами на глазах. Радовало только, что в большинстве случаев эти слезы лились от радости. Вот и сейчас, отдавая мне документы, женщина всхлипнула и достала дежурную упаковку бумажных салфеток. «Ну что вы, Эллочка Марковна, выпишите вы мне еще красный диплом». «Ай!» — женщина махнула рукой. «Иди отсюда! Совсем нервы расшалились. До свидания». «Иди, видеть тебя не могу». Ее слова отдались в животе приятным теплом. Вышла в коридор. До встречи с куратором оставалось 3 часа. Это время планировала потратить на вкусную еду и, может быть, прогулку. Хотелось попрощаться с городом, пройтись знакомым маршрутом до любимой кофейни, купить какую-нибудь приятную мелочь. Я знала, что вернусь сюда не скоро, и эти часы хотелось наполнить атмосферой любимых мест. Но планы пришлось менять. Неприятности поджидали в холле. Мое появление в Фениксе стало новостью дня. Вот она, сила маркетинга. Посещает клуб в надежде сцепить какого-нибудь папика чуть ли не каждое третье, а шлюхой в глазах общественности стала я. Не могу сказать, что эта история сильно меня задела. Как говорила бабушка, тявканье моськи на слона никак не влияет, но и оставаться полностью равнодушной к происходящему было сложно. Не любила я оскорблений, а еще не любила, когда меня провоцировали. Яна встала с подоконника и в окружении своих подружек направилась ко мне. Уйти от нее в другую сторону, проигнорировать было нельзя. Это приравняли бы к бегству, а бегать я не собиралась. Тем более там, в новом мире, выходки блондинки вполне могут показаться просто детскими играми. Болтовня в холле стихла, все напряженно наблюдали за мной. Собравшиеся хотели не хлеба, но зрелищ, и блондинка явно собиралась исполнить пожелание публики. заодно и отыграться за мой вчерашний комментарий. Мысленно порадовалась, что в этот раз решила проигнорировать мягкий спортивный костюм, а оделась во что-то более женственное, хотя джинсы и белую футболку вряд ли можно было назвать слишком уж женственными. Каблуки слегка вытягивали положение, но не так, чтобы уж совсем активно. Зато Яна выглядела на все 100. Что-что, а превратить даже монашеский балахон в воплощение разврата она умела. Впрочем, сейчас на ней было надето короткое черное платье. На монастырь оно никак не тянуло. И как нужно сосать, чтобы получить такую цацку? Яна многозначительно кивнула на браслет, подаренный Арчи. Надо же, какая наблюдательность! Честно говоря, рассчитывала на то, что ее слова заденут, но они пролетели мимо и растворились за спиной. Зато вызвали интерес у окружающих. Буквально кожей почувствовала, как в меня впиваются десятки любопытных глаз. Посмотрела на браслет. Интересно, почему именно тема минета так не дает ей покоя? И не только ей. Среди толпы показался тот же Сергей и еще несколько знакомых ребят. Они довольно ухмылялись, ожидая, что я начну краснеть и неловко оправдываться. Но настроения оправдывать чужие надежды не было. «Видимо, так, как у тебя не получается». Зрители перевели взгляд на Яну в ожидании ответа. Девушка побледнела, потом пошла неравномерными красными пятнами. К такому разговору она явно не была готова. На помощь пришла подруга. «Тебе не место среди нас. Ты проститутка, а здесь элитный вуз. Лучший в стране». «О как! Если нет аргументов, то нужно защищать альма-матер от засилья разврата и скверны. Даже спорить с тобой не буду. Вот только если мне здесь не место, то тебе тоже». Улыбнулась как можно мягче. «Ты же тоже этой ночью была в Фениксе? И, насколько мне известно, не побрезговала посетить тамошние номера». Я блефовала, полагаясь на собственную интуицию, как делала уже много раз, и не ошиблась. Девушка начала задыхаться от возмущения и пристального внимания толпы. Одно дело посещать провокационные заведения, совсем другое — озвучить это вслух. «Да как ты смеешь?» — возмутилась Яна. «Прости», — снова улыбнулась. «Надеюсь, ты не скучала, пока подруга развлекалась?» «Впрочем, конечно, не скучала. В Фениксе великолепное шоу. Стоит того, чтобы посмотреть». Яна не выдержала. Бросилась вперед в надежде изрядно прорядить мне волосы. Шага в сторону хватило, чтобы избежать атаки. Опускаться до бабских драк я не собиралась. Во-первых, это недостойно леди. А во-вторых, опыта боев у меня было немного больше, чем у соперницы. Не хотелось никому причинять увечий. Блондинка моего нехитрого маневра не ожидала. Потеряла равновесие, упала на живот и проскользила несколько метров по гладкой плитке. Вишенкой на торте стали дорогие туфли 40 какого-то размера, в которые носом уткнулась Яна. Девушка подняла глаза и издала странный гортанный звук. «Ярослава», — куратор перевел на меня взгляд, «надеюсь, ты здесь закончила?» «Думаю, да». Под сдавленный ох присутствующих Айсер подал мне руку и помог переступить поверженную соперницу. Я бы ее обошла, но каким-то образом тело Яны расположилось так, что сделать это было просто невозможно. «Я рад». Мужчина галантно подставил локоть. «У нас еще много дел».